Глава 12. Бу помогает маленькому молчаливому мальчику. Когда мы с Лоренсом наконец-то нашли местного специалиста по репродуктивному здоровью, который обещала попытаться нам помочь, передо мной встала задача сдать анализ на фолликулостимулирующий гормон, ФСГ. В течение первой половины менструального цикла этот гормон, являющийся жизненно важным для способности женщины к деторождению, стимулирует выделение обеих яйцеклеток и гормона эстрадиола. По мере старения женщины уровень ФСГ повышается, что часто указывает на то, что хороших яйцеклеток стало меньше по сравнению с их количеством в более молодые и благоприятные для зачатия годы. Тот день, когда я отправилась сдавать свой первый анализ на ФСГ, чтобы выяснить, можем ли мы хотя бы мечтать о ребенке, стал также днем моего знакомства с Пенни Уайзер, вместе с которой мы начали планировать программу уроков для группы «Трамплин» в школе на Остин-Роуд. Подобно двойным звездам, эти параллельные пути переплелись в единое целое. Пенни искала собаку, которая стала бы приходить к ней в гости для работы с ее особыми потребностями. Во-первых, и для общения с ее второклассниками, во-вторых. Когда она позвонила мне, я тут же ухватилась за ее предложение. Лоренс уже сдал несколько анализов в качестве подготовки к внутриматочному осеменению. Хотя спермы у него выделялось более чем достаточно, сами сперматозоиды не обладали идеальным строением и достаточной моторикой. Проще говоря, некоторые из них были недостаточно развиты и не очень хорошо двигались. Внутриматочное осеменение давало самым способным из них наилучшие шансы достичь своей цели. Меня тем временем ожидали уколы ФСГ, призванные создать как можно больше доступных целей. Мы знали, что все это не гарантирует успеха, но, по крайней мере, у нас был план. Единственная проблема заключалась в том, что когда я не наносила визиты с собаками, не работала с группами или индивидуальными клиентами, и не планировала следующую поездку к детям, я только и делала, что сдавала анализы. А это не всегда было приятное и безболезненное дело. Не было времени хуже и одновременно лучше, чтобы взвалить на себя программу для трамплина. Я едва успевала являться ко всем необходимым докторам и каждое утро писала в чашку. Мне предстояли ежедневные уколы ФСГ, да к тому же это оказалось самым трудным. Я была вынуждена отказаться от кофе и вина. Я согласилась бы на два дополнительных болезненных укола в живот, лишь бы мне позволили мою утреннюю чашку кофе. Но такое хаотичное расписание только располагало к тому, чтобы начать эту программу посещений. Пенни предстояло создать индивидуальные учебные планы для каждого ребенка с постановкой заданий по работе с Бу. Для того, чтобы достичь поставленных целей, мне предстояло разработать соответствующие игры, учитывая при этом возможности Бу. Это казалось мне неподъемной задачей, зато она отвлекала меня от проблем зачатия и позволяла насладиться обществом Бу и детей. Когда мы встретились, Пенни описала мне потребности своих учеников. Некоторые детишки страдали тяжелой формой синдрома дефицита внимания, с гиперактивностью и были подвержены вспышкам гнева. Один из мальчиков имел наследственные заболевания, приведшие к серьезным осложнениям и, как следствие, инвалидизации. Были у нее также маленькая девочка с задержкой умственного развития и мальчик по имени Марк с редко встречающимся тревожным расстройством под названием селективный мутизм. До последнего времени его называли элективным мутизмом. Это расстройство характеризуется потерей речи в определенных ситуациях. Но Марк не говорил нигде, даже дома. Он молчал в присутствии матери и отца, дяди и его собаки, двоюродной сестры и ее собаки. Он нигде и ни с кем не разговаривал. Это было совершенно нетипично для селективного мутизма. Поскольку у Пенни никогда еще не было ученика с таким заболеванием, она перерывала горы учебников и обращалась за помощью к другим педагогам, надеясь, что они помогут ей выработать правильный подход к Марку. Хотя по поводу этого расстройства существует много доступной информации, что бы она ни пробовала применить в работе с Марком, результатов не было. Пенни сама любит собак, и поэтому у нее возник вопрос. Что если специально подготовленная собака-психотерапевт сможет убедить малыша заговорить, пусть для начала только с животным? Его состояние было настолько серьезным, что Пенни понимала, шансов на успех очень мало, но ради Марка она была готова испробовать все. Прежде чем составлять для этих детей какие-то серьезные планы, я хотела посмотреть, как они будут взаимодействовать с Бу. Поэтому первый визит должен был быть исключительно ознакомительным, чтобы дети увидели собаку и просто начали с ней общаться. Пару раз в неделю к малышам приходили пятиклассники-волонтеры, и Пенни назначила посещение Бу на эти дни, чтобы в случае необходимости мы располагали дополнительной помощью. Визиты Бу радовали пятиклассников не меньше, чем учеников Пенни. Когда мы туда приехали, комната была битком набита детьми. Семеро ребят из группы «Трамплин», четверо помощников пятиклашек, трое учителей и сама Пенни. Бу принялся обходить комнату в своем привычном стиле, обнюхивая ноги, облизывая руки, обцеловывая уши, обшаривая детские личики холодным носом, что неизменно вызывало у детей смех. Эстер, маленькая девчушка с буйной копной кудрявых волос, страдала задержкой развития, но при этом всегда лучилась счастьем. Пообщавшись с ней, мой пес попытался поживиться ее заколками, прежде чем переключил внимание на следующую пару ног. Но у кого появление Бу восторга не вызвало, так это у Мэтью, расположившегося в самом дальнем конце комнаты и сохранявшего спокойствие лишь при поддержке одного из ассистентов учителя. После того, как Бу поздоровался со всеми детьми и взрослыми, и радостные возгласы и смешки стихли, я, к восторгу ребятни, усадила Бу себя на колени в позу жук-Бу и начала рассказывать его историю, сопровождая ее фотографиями Бу в компании с Данте и Аттикусом. Это позволило детям представить себе жизнь Бу дома, где у него были братья, как и у многих из них. Они как зачарованные слушали меня, не сводя глаз Бу, который с довольным видом устроился у меня на коленях и обводил комнату взглядом, устремленным, казалось, в никуда и на всех сразу. Я попыталась сделать свой рассказ максимально коротким, чтобы не утомлять детей, особенно тех, кто страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Но мне показалось, что я так завладела их вниманием, что они готовы были слушать меня бесконечно. Даже Мэтью на другом конце комнаты успокоился и слушал мой рассказ, наблюдая за всеми действиями Бу. Итак, повторюсь, в свои 6 лет Марк еще не произнес ни одного слова. Его родители обращались к психотерапевтам и логопедам, но поскольку это не принесло успеха, записали его в класс Пенни для детей с особыми потребностями. Пенни и ее помощники делали все, что могли, чтобы помочь Марку почувствовать себя достаточно раскрепощенно и заговорить. Хотя они надеялись, что появление в классе собаки чудесным образом повлияет на всех учеников, на изменения со стороны Марка особых надежд не возлагали. Тем более, что он часто проводил время в обществе собак своих родственников, однако животные не оказали на него никакого влияния. На карточке, которую подняла Пенни, значилось «сидеть». Марк, плотно стиснув губы, стоял перед нами. «Ты хочешь что-нибудь сказать, Бу?» — спросила Пенни. Марк не ответил. «Ну же, Марк!» — подбодрил один из пятиклассников. Никакого ответа. «Я знаю, что Бу сядет на пол, если ты его об этом попросишь», — обратилась к мальчику я. Марк, малыш, который за всю свою жизнь не произнес ни одного слова, открыл рот, из которого вырвался едва слышный, простое движение воздуха — звук. «Сидеть», — прошелестел Марк. Несколько разочарованная, я подала Бу команду рукой. Я не очень хорошо понимала природу этого расстройства и рассчитывала на большее. Но слово, произнесенное едва слышным шепотом, было все-таки лучше, чем ничего. Поэтому я сказала: «Отлично, молодец, Марк. Может, ты хочешь сказать Бу что-нибудь еще?» Марк склонился к уху Бу. По его губам я поняла, что он произнес: «Хороший мальчик», после чего подал Бу его угощение, крепко обнял собаку и в припрыжку вернулся на свое место в кругу. Мы с Бу окончили первое занятие в группе «Трамплин», испытывая удовлетворение и воодушевление. Нам казалось, что мы очень неплохо поработали. Я не сомневалась, что крылья Бу доставят его туда, где в нем больше всего нуждаются. Я знала, что он туда долетит, но даже не предполагала, как далеко занесут его крылышки. Иногда мне кажется, что Бу способен оказывать гораздо более сильное влияние на людей, чем я могу себе представить. Я часто становлюсь свидетелем успеха, достигнутого во время посещения, но пока кто-нибудь не сообщит о продолжающихся улучшениях, полная картина мне недоступна. Но в этом случае результат мне известен. Пенни рассказала мне, что шепот стал для Марка только началом. В тот вечер, когда Эйприл вернулась с работы домой, она заметила, что ее сын необычайно взволнован. Почувствовав, что произошло нечто важное, она спросила: «Что-то случилось в школе?» Марк, мальчик, который никогда не обратился ни к матери, ни к отцу, ни к кому-либо еще из членов семьи или друзей, посмотрел ей в глаза и громко произнес: «Бу!» «Что Бу?» — уточнила мама. И из Марка полились слова, при этом его голос становился все громче и увереннее. «Я гладил Бу, я его причесывал, я его люблю». Маленький мальчик сбегал в свою комнату, принес плюшевую собаку и с ее помощью начал описывать все происходившее на сеансе психотерапии. Теперь дар речи утратила мама. Она впервые в жизни слушала своего сына. А потом он произнес слова, которые она уже отчаялась от него когда-нибудь услышать. «Мама, я тебя люблю». Мне показалось, что распахнулась какая-то дверь, сквозь слезы рассказывала Эйприл, и мы наконец-то увидели, что за ней скрывалось. «Я благодарю Бога за Бу. Эта собака способна творить чудеса». Обожающая создавать устойчивые схемы Вселенная устроила все таким образом, что на следующий день после первого визита Бу в класс «Трамплин» мой врач по репродуктивному здоровью позвонила мне сообщением, что пора делать уколы. Сразу после полуночи Лоренс, спавший внизу из-за сильной простуды, он сказал, что не хочет заразить меня в такой критический момент, взобрался наверх и сказал, что задыхается. Одного взгляда на него мне хватило, чтобы понять, что он нуждается в немедленной помощи. Было ясно, что ему очень плохо. Спустя несколько секунд мы уже сидели в машине, которую я вела как одержимая. 30-минутную поездку в больницу я втиснула в 17 минут. Содержание кислорода в крови Лоренса упало с положенных 95 или 100% до 70, и он срочно нуждался в кислороде. Но это была последняя информация о нем. Новых сведений я не получала на протяжении последующих 3 дней. Лоренс не смог подписать документы, позволявшие врачам сообщать мне о его состоянии, и был так накачан лекарствами, что сам тоже ничего не мог мне рассказать. Мы с моим врачом понятия не имели, как обстоят дела, и решили начать серию инъекций, как и было запланировано. Ожидание могло привести к тому, что мои яйцеклетки стали бы хуже реагировать на стимуляцию. Более того, если Лоренс укололи стероиды, а по мнению моего врача именно это они и делали, через пару недель качество его спермы могло резко снизиться. С учетом всего вышесказанного, нам следовало поспешить. Ко вторнику я, в конце концов, вынудила администрацию принести Лоренсу на подпись все необходимые документы, после чего врачи начали со мной общаться. Уже к обеду я поняла, как скверно обстоят дела. Несмотря на все усилия, содержание кислорода в крови Лоренса отказывалось подниматься выше 84%, и врачи не могли выписать его из больницы, пока уровень не поднимется хотя бы до 94%. На меня обрушился метеоритный дождь стрессовых факторов. Мало того, что я проходила репродуктивное стимулирование, так еще и Лоренс угодил в беду. Ему постоянно кололи стероиды и другие лекарства, названия которых я не могла даже выговорить. Более того, ему собирались делать биопсию легких. Тем временем мне ежедневно кололи фолистим, и я пыталась сообразить, как мы сможем оплатить дорогие медикаменты для меня и длительное пребывание в больнице Лоренса. Врачи отказывались отпускать его домой, а страховая компания не собиралась оплачивать его следующую неделю в больнице. Каждая женщина, проходящая курс лечения от бесплодия, выслушивает лекцию об опасности стрессов и необходимости сохранять полное спокойствие, жизненно важное для успешного зачатия. Впрочем, если стрессы и в самом деле являются такими мощными контрацептивами, то вообще непонятно, как женщины умудряются беременеть. Мой врач позвонила мне и сообщила, что моя яйцеклетка, единственная, которую я была способна произвести, будет готова выделиться на следующее утро. Следующее утро было субботним. На него планировалось 3 занятия, и мысль о необходимости сделать 48 звонков, чтобы предупредить людей об их отмене, привела меня в ужас, не говоря уже о том, что я не знала, как объяснять причину. Мне предстояло встать в 3:30 утра, помчаться в больницу, к 5:45 получить контейнер со спермой и не позже 6 утра выехать в центр репродукции человека. Нас ожидал либо грандиозный провал, либо самая забавная история из всех, которые мы сможем когда-нибудь рассказать нашим детям. «Откуда мы появились?» — спросят нас дети. «Видите ли», — ответим мы, — «когда 2 человека очень сильно любят друг друга, они едут среди ночи в больницу за спермой, чтобы отвезти ее врачу. Врач определит ее в нужное место, чтобы помочь ей встретиться с яйцеклеткой, которая со временем превратится в ребеночка». Я не знаю, как мне удалось пережить следующий день, но все это я сделала. Собаки, сперма, репродуктолог, занятия и прочее. Тем не менее, 2 недели спустя, в день зимнего солнцестояния, результат анализа оказался отрицательным. После смерти отца праздники становились все более грустными, но это Рождество стало самым мрачным из всех. Мы с Лоренсом весь день провели дома, наедине с жарким и старыми фильмами. Я позвонила маме и поздравила ее с праздником, но когда я попыталась связаться с сестрой и ее семьей, они возмутились, что я отвлекаю их от обеда, да так и не перезвонили. Я не говорила никому, кроме мамы, о наших усилиях по зачатию. И даже с ней я не сразу решилась поделиться этой новостью, зная, что для моих родственников это неизбежно станет пищей для насмешек. Но в последние годы наши с мамой отношения потеплели. К тому же после смерти папы она постоянно была в таком угнетенном состоянии, что я решила рискнуть. Я надеялась, что это ее немного подбодрит, и она сможет оказать мне поддержку. Я понимала, что когда умрет и мама, у меня не останется никого, кроме Лоренса и собак. Услышав мои новости, она очень обрадовалась и пообещала никому ничего не рассказывать. Единственным положительным моментом этого Рождества стало то, что Лоренса выписали из больницы. Вся эта история так его напугала, что мой муж наконец-то обратил внимание на свое здоровье. 12 проведенных в больнице дней даже подвигли его к решению заняться бегом и купить абонемент в спортзал. Мы с Лоренсом отчаянно надеялись, что нам удастся создать семью, где будет царить любовь, которой мы столько лет учились, а не грубость и жестокость, преподанная нам родителями. У нас еще оставалось достаточно ФСГ для 1 курса стимулирования, и мы начали готовиться к повторным процедурам к уколам в надежде на то, что стероиды, которые кололи Лоренсу в больнице, уже покинули его организм, и стрессовая ситуация не повторится. Единственное, что хоть немного меня успокаивало, это поездки с Бу на занятия с детьми из трамплина. Если у нас с Лоренсом и не было собственных детей, то, по крайней мере, мы с Бу могли помочь тем, кто уже появился на этот свет. Во время следующего занятия в трамплине Пенни сообщила мне удивительную новость о Марке и его реакции на Бу. Закончив рассказ, она расплакалась, и я не удержалась тоже. Да и кто на моем месте отреагировал бы иначе? «Это было только началом», — рассказывала Пенни. «В дни, последовавшие за приездом Бу, когда она слышала у себя за спиной незнакомый голос, произносивший фразу «стань в строй», Пенни сначала холодела от ужаса, но, обернувшись, видела Марка, болтавшего так же непринужденно, как и все остальные. Теперь ей нередко приходилось просить его говорить потише. Это был прорыв, которого никто не ожидал и не мог объяснить. Хотя изредка Марк погружался в привычное молчание, он все равно сделал огромный шаг вперед. Его мама сказала: «Теперь, когда он может поведать нам, что думает и чувствует, мы наконец-то начинаем его узнавать. Он по-прежнему очень милый и ласковый мальчик, но теперь он еще и говорит, и ему есть что сказать». Мы знаем, что собаки и другие животные снижают уровень стресса, и что одной из причин селективного мутизма является повышенная тревожность. Но почему с ней удалось справиться именно сейчас, и почему помощником было суждено стать Бу? Это простое совпадение, или все же Бу излучает нечто особенное? А что, если из-за своих ограниченных возможностей он, как и для меня, стал для этих детей зеркалом? Возможно, дети почувствовали, что он их понимает. Таковы загадки психотерапии с привлечением животных и связи между людьми и животными вообще. Теперь каждую ночь Марк спал, положив под подушку фотографию Бу, как будто черпая в ней силы. Даже после того, как мой дурашливый, нескладный и часто глуповатый пес уходил домой, его дух продолжал придавать Марку силы и мужество говорить. Когда я вспоминаю тот месяц нашей жизни, на мои глаза неизменно наворачиваются слезы. Понимание того, что Бу вернул одинокого маленького мальчика его родителям, разрушив стену молчания, изолировавшего его от близких, стало для меня ценнейшим подарком. В то же время я была в отчаянии от того, что нам не удалось зачать своего собственного ребенка, маленького мальчика или девочку. В иронию этой ситуации почти невозможно поверить, хотя на какое-то время мы воспряли духом, надеясь, что если чудо произошло для одного ребенка и его семьи, возможно, оно произойдет и для нас после второй процедуры внутриматочного осеменения. Во время первой попытки Фелистим помог мне произвести только одну яйцеклетку, и потому на этот раз врач назначил мне максимальную дозу лекарства. Тем не менее, после трех дней этой термоядерной дозировки в моих яичниках не появилось ни малейших признаков яйцеклетки. Мое тело отказывалось идти мне навстречу. Мы исчерпали все запасы закупленного на $5000 ФСГ, и денег на дальнейшее лечение у нас не было. Лоренс 3 недели не ходил на работу, что означало отсутствие дохода с его стороны, а наша страховка не включала лечение от бесплодия, как и изрядный отрезок пребывания Лоренса в больнице. К тому же снова ухудшилось здоровье Портоса. Данте с Портосом всегда были закадычными друзьями. Они идеально соответствовали друг другу, как по размеру, так и по предпочитаемым играм. Они обожали толкаться, радостно ухмыляясь до ушей, и сопровождая свои прыжки стремительными игривыми поклонами. Передняя часть туловища почти ложилась на пол, а задняя вздымалась вверх, как будто собаки участвовали в каком-то средневековом турнире, подразумевавшем церемонные поклоны, и другими ужимками. Они часто боролись за какую-нибудь большую игрушку. Каждый из них силой тянул ее, а затем ее остатки на себя, ни за что не желая уступать. Когда игрушек на горизонте не было, они боролись пастями, пока мы с Лоренсом и Бу лежали на кровати, пытаясь заснуть. На Земле совсем немного видов живых существ, продолжающих играть во взрослом возрасте. К их числу относятся люди, собаки, кошки и некоторые другие. Исследователи до сих пор пытаются выяснить, что является причиной игр. Игры отнимают много энергии и сил, и способны привести к травмам. Они не вписываются в стандартную модель поддержания численности и сохранения вида. Но при этом игры собак объединяют животных, позволяя им отрабатывать навыки общения, которые могут пригодиться для выживания. Борьба, перетягивание игрушки, добычи, копание ям. Штука в том, что многие из этих игр требуют невероятной степени доверия, потому что пасть одной собаки находится совсем рядом с пастью другой или даже внутри нее. Данте и Портос всегда доверяли друг другу. Во всяком случае, так было до тех пор, пока в один снежный день Данте не начал заигрывать с Портосом на заднем дворе. Все сложилось просто ужасно. Резко развернувшись, Портос попытался вцепиться в горло Данте, и все, что тому оставалось делать, это защищаться от молодого агрессора. Возраст Данте соответствовал 75 годам человеческой жизни. Он не мог соперничать с сильным и подвижным Портосом, 4 собачьих года которого делали его приблизительно 35-летним в человеческом летоисчислении.